Иеремия, глава 49. Пророчество об Аммоне. Об аммонитянах. Так говорит Господь: разве нет у Израиля сыновей? Разве нет у него наследника? Почему же Гадом завладел Молох, и народ его живет в городах Гада? Но настанут дни, возвещает Господь, когда по моей воле прозвучит боевой клич под аммонитской столицей Равва. Она превратится в груду развалин, и окрестные селения сгорят дотла. Тогда Израиль прогонит тех, кто прогнал его, возвещает Господь. Плачь, Хешбон, так как разрушен Гай, голосите, дочери Раввы, оденьтесь в рубище, рыдайте и ходите вдоль стен, потому что Молох уходит в плен со своими священниками и знатью. Что ты хвастаешься долинами? Что ты кичишься плодородными долинами? Дочь отступница, ты уповаешь на сокровище, говоря: кто против меня выступит? Я нагоню на тебя страх со всех сторон, возвещает Владыка Господь сил. Всех вас разгонят, и никто не соберет бегущих. Но после этого я верну аммонитянам благополучие, возвещает Господь. Пророчество об Эдоме. Об Эдоме. Так говорит Господь сил. Разве нет больше мудрости в Тимане, и нет рассудка у разумных, что их мудрость оскудела? Повернитесь, бегите и скройтесь в глубоких пещерах, жители Дедана, так как я наведу на Исава бедствие, когда придет время его наказать. Если придут к тебе собиратели винограда, разве не оставят они нескольких несобранных виноградин? Если ночью явятся воры, разве они не украдут лишь столько, сколько им нужно? А я до нога беру Исава, открою его тайные места, и он не сможет укрыться. Его дети, сородичи и соседи погибнут, и не станет его. Оставь своих сирот, я защищу их, твои вдовы могут надеяться на меня. Так говорит Господь: если даже те, кто не заслужил пить из чаши, должны будут испить из нее, то уйдешь ли ты безнаказанным? Не уйдешь безнаказанным, непременно и запьешь до дна. Клянусь самим собой, возвещает Господь, что ужасом, посмешищем, запустением и проклятием станет Боцра, а все ее города придут в вечное запустение. Я слышал от Господа весть, что посланник отправлен к народам сказать: «Сходитесь, чтобы напасть на него, поднимитесь на битву! Я сделаю тебя малым среди народов, презренным среди людей. Страх, что внушаешь ты, и гордость сердца твоего обманули тебя. Тебя, живущего среди расщелин скал, правителя вершин холмов. Хоть ты и вьешь себе гнездо высоко, как орел, но и оттуда я низвергну тебя, возвещает Господь. Ужасом станет Эдом, каждый, кто пройдет мимо, ужаснется и поиздевается над всеми его ранами. Как были низвергнуты Содом и Гоморра с окрестными городами, возвещает Господь, так никто не будет жить и там, ни один человек не поселится. Словно лев, который выходит из Иорданской чащи на роскошные пастбища, я в мгновение ока изгоню Эдом из его земель и поставлю над ним того, кого изберу. Кто подобен мне? Кто спросит с меня? Какой правитель может противостоять мне? Слушайте же замысел Господа об Эдоме и намерения, которые он задумал против жителей Тимана. Молодняк Атар будет угнан прочь, и погубит он их пастбище. От шума их падения вздрогнет земля, их крик будет слышен у Красного моря. Он, как орел, поднимется и налетит, простирая крылья свои над Боцрой. В тот день сердца воинов Эдома затрепещут, словно сердце роженицы. Пророчество о Дамаске. О Дамаске. Пали духом Хамат и Арпад, услышав плохие вести, мечутся от страха, тревожатся словно море, и покоя себе не находят. Дамаск обессилел, повернулся, чтобы бежать, охватил его страх. Пронзили его муки и боль, боль, как у женщины в родах. «Разве не брошен город прославленный, город моей радости?» Итак, его юноши падут от меча на улицах. Все его воины умолкнут в тот день, возвещает Господь сил. «Я зажгу огонь на стенах Дамаска, он пожрет крепости Винодада». Пророчество о Кидаре и Хацоре. О Кидаре и царствах Хацора, куда вторгся Навуходоносор, царь Вавилона. Так говорит Господь. «Вставайте, идите против Кидара, губите народ Востока. Их шатры и стада отберут у них, их завесы и все добро, и верблюды будут отняты. Им будут кричать «Ужас со всех сторон!» Бегите скорее, селитесь в глубоких пещерах, жители Хацора, возвещает Господь. Царь Вавилона Навуходоносор принял о вас решение и обдумал свой замысел о вас. Вставайте, идите против беспечного народа, который живет беззаботно, возвещает Господь, у которого нет ни дверей, ни засовов, против народа, который живет отдельно. Их верблюды станут чужой добычей, и множество их стад будет расхищено. Я развею по всем ветрам тех, кто стрижет волосы на висках, и со всех сторон пошлю на них гибель, возвещает Господь. Хацор превратится в логово шакалов, запустеет навеки, и никто не будет в нем жить, ни один человек не поселится. Пророчество о Еламе. Слово Господне, которое было к пророку Иеремии о Еламе в начале правления иудейского царя Цедекии. Так говорит Господь сил: «Я сломаю лук Елама, опору его могущества. Я пошлю на Елам четыре ветра с четырех краев небес. Я развею его по четырем ветрам, и не будет такого народа, которому не пошли бы изгнанники еламиты. Я разобью Елам перед его неприятелями, перед теми, кто желает его смерти. Я нашлю на него беду, и даже мой пылающий гнев, возвещает Господь. Я буду преследовать их мечом, пока не истреблю их окончательно. Я поставлю в Еламе свой престол и погублю его царя и приближенных, возвещает Господь. Но в будущем я верну Еламу благополучие, возвещает Господь».